заваленных бесчисленными и безымянными инструментами, а также новыми проектами. Мастерская была сердцем артной, а Килвин — сердцем мастерской. Когда я появился там, Килвин изгибал закрученный железный прут. Получалась некая странная конструкция, о которой можно было предположить только, что она зачем-то нужна магистру именно в таком виде. Увидев, как я заглядываю в мастерскую, Килвин швырнул прут на стол и пошел мне навстречу, вытирая руки о рубашку. Затем критически оглядел меня. — Ты хорошо себя чувствуешь, Алир Квоут? Я вышел прогуляться утром и разыскал немного ивовой коры, чтобы пожевать. Спина моя по-прежнему горела, изудела, но вполне переносима. — Вполне, магистр Килвин. Он кивнул. — Хорошо. Мальчишкам твоего возраста можно не беспокоиться о таких мелочах. Скоро ты снова станешь крепок, как камень. Я постарался придумать вежливый ответ, но мой взгляд привлекло кое-что, висевшее над нашими головами. Килвин проследил мой взгляд. Когда он понял, на что я смотрю, его большое бородатое лицо расплылось в улыбке. — А-а-а, — сказал он с отеческой гордостью, — мои красавицы! Высоко среди стропил мастерской на цепях висели полсотни стеклянных шаров разного размера, но не больше человеческой головы, и они горели. Увидев мое лицо, Килвин махнул рукой. — Пойдем, — сказал он и повел меня к узкой лестнице из кованого железа. Поднявшись наверх, мы вышли на узкие железные мостики метрах в 7 над землей, которые велись среди толстых бревен, поддерживающих крышу. Через минуту блужданий в переплетениях дерева и железа мы подошли к ряду висящих стеклянных шаров с огнем внутри. — Это мои лампочки, — сказал Килвин. Только тогда я понял, в чем дело. В некоторых шарах были жидкости, фитиль, почти как в обычных лампах, но большинство выглядели совершенно загадочно. В одних не содержалось ничего, кроме бурлящего серого дыма, время от времени мерцавшего. В другом шаре имелся фитиль, он свисал с серебряной проволоки внутрь пустой сферы и горел неподвижным белым пламенем, несмотря на очевидное отсутствие топлива. Два шара, висящих рядом, выглядели как близнецы, только в одном светилось синее пламя, а в другом ярко-оранжевое, как в горне. Некоторые шары были маленькие, как сливы, другие большие, с дыню. В одном находилось нечто похожее на кусочек черного угля и кусочек белого мела, и из точки, где кусочки соприкасались, во всех направлениях било яростное красное пламя. Килвин позволил мне смотреть довольно долго, потом подошел ближе. У Сильдар есть легенды о вечно горящих лампах. Я думаю, что такая штука была когда-то вполне возможна. 10 лет я искал. Сделал много ламп, некоторые очень хорошо, долго горящие. Он посмотрел на меня, но нет ни одной вечно горящей. Он прошел вдоль ряда и указал на один из висящих шаров. Ты узнаешь эту, Элир Квоут? В шаре не было ничего, кроме зеленовато-серого воска, который горел серовато-зеленым язычком пламени. Я покачал головой. А должен бы. Белая литиевая соль. Я придумал ее за 3 оборота до того, как ты к нам пришел. Пока хороша, 24 дня, и я ожидаю много больше. Он посмотрел на меня. Твоя догадка об этой штуке удивила меня, поскольку я потратил 10 лет на то, чтобы ее придумать. Твоя вторая догадка, натриевое масло, была не так хороша. Я пробовал несколько лет назад, 11 дней. Килвин прошел до самого конца ряда, показав на пустой шар с неподвижным белым пламенем. 70 дней, — гордо сказал он. Я не надеюсь, что это окажется той самой, потому что надежда — глупая игра. Но если она будет гореть еще 6 дней, это будет моя лучшая лампа за всю жизнь.